1. Калифорния. Санта-Моника. Пасуй. Волейбольный мяч просвистел в воздухе и перелетел через сетку. Джей отбил его, сложив руки в замок, и просиял, когда Трент не отбил, а бухнулся на колени в песок. Мяч упал за сеткой противника, те с позором продували, 4-2. У-у-у, Джей, тигр, завопила Мередит и подлетела к нему, обняла его за плечи, такие загорелые, что они пылали алым. Миранда видела это и знала, что он дико обгорел, и что ему уже через час будет очень, очень плохо. Интересно, есть у кого из этих оболтусов, кроме как у нее, таблетка аспирина при себе? Мередит взвизгнула, когда он обхватил ее рукой за талию и поднял себе на грудь, а после впился губами в ее губы. Миранда медленно опустила взгляд, не собираясь вообще-то смотреть, больно надо, но, с другой стороны, у них не было толком ничего особенного. Пара свиданий, короткая близость. Затем, прости, но я хотел бы остаться друзьями, это же так просто. Миранда тогда была влюблена по уши и думала, что все окей, больше, чем просто окей. Но Джей, верно, этих мыслей не разделял. Так, перестали сосаться. Ну, ребята, давайте играть. Потом намилуйтесь, голубки. Послышалось со всех сторон. Четверо парней и пять девушек, все встали снова на позиции, ожидая, когда Мередит, взрывая песок ногами, добредет до своего угла. Она выжидающе приплясывала, улыбаясь, и знала, что Джей из-под тишка смотрит на нее. Миранда сощурилась. В их бунгало постоянно слышались какие-то шумы и возня. Все закатывали глаза, потому что знали, эти двое не прочь потрахаться. Знали также, что Миранда смотрит как-то по-особому на Джея, но либо переглядывались при этом, с многозначительными улыбками, либо вовсе переводили тему, потому что всем хотелось отдохнуть на пляже Санта-Моники, а не слушать очередной скандал двух подруг. Лучших подруг, кстати. Кёрсти крикнула: «Клай, пасуй!» И Клай реально сделал пас, мощно ударив по мячу. Тот подлетел в воздух прямо к Кёрсти, которая была у самой сетки. Миранда, игравшая за команду противников, с равнодушным отвращением смотрела на улыбчивых Мередит и Джея. Противно, аж сил нет, сияют, как новые доллары. Невыносимо. «Аут!» — крикнула Миранда и слилась из игры, выбежав с поля и нырнув под сетку, огораживающую пространство для игры в волейбол от целого пляжа. Ей вслед разочарованно зашумели. Кажется, Скайлер даже крикнул: «Шлюха!» Но она не была уверена, что это сказал именно он. Да и кроме того, кто вообще обижается на Скайлера? Он известный дурак. У них в том семестре был общий научный проект по биологии, им надо было выращивать колонию бактерий на культуральной среде. Так вот, Скайлер принимал посильное участие в проекте, постоянно пачкая руки и оставляя посевы в чашке Петри. После того, как выращенная колония со свински грязных рук получила свою заслуженную А с плюсом, Скайлеру пришла в голову отличная мысль, и он поспорил с парнями на 100 баксов, что запросто лизнет посев и ему ни хрена не будет. Его жесточайше полоскало с температурой в придачу целых 4 недели. Хмыкнув, Миранда подняла руку и вспомнила рожу этого дурака, когда она застала его с чашкой Петри, сующим туда кончик языка. Ну и дурацкий у него был вид. Она показала через плечо средний палец, надеясь, что Скайлер смотрит, и оставила друзей играть дальше. Перед ней простирались море песка и океан воды. Пляж Санта-Моники. Потрясающее по красоте своей место. Она пересекла несколько футов, стараясь зарыться ногами поглубже в пудрово-шелковистый песок, чтобы не обжечь ступни, но под конец идти стало вовсе невыносимо. Ойкнув, Миранда придержала верх от купальника и побежала под зонтик к лежаку. Когда ты, девчонка с большой грудью, бег на пляже становится невлажной мечтой любого зрителя от 12 до 60, как в трейлере «Спасателей Малибу», оформленной пыткой, помноженной на юмористический ситком. Она уже допустила однажды такую оплошность и сгоняла по-быстрому к океану, позабыв о бикини. Так парни весь вечер только и спрашивали друг у друга, совсем не стесняясь девчонок за общим столом. Чувак, видел дойки Миранды, я бы ей вставил, или погонял между них. Конечно, не все они были такими, озабоченными придурками. Только если это клиническое, или выпьют текилы, вот как раз как в тот вечер. А так, нормальные ребята. Хотя Скайлер и Клай, пожалуй, были из тех, что клинические, а вот серьезный Трент, тот только ухмылялся, но молчал. Как и Джейкоб. Джейкоб вообще пил пиво, а не текилу, и делал вид, что не понимает, о чем речь, потому что неизбежно его засыпали бы все новыми глупыми вопросами, как парня, который уже спал с Мирандой. Омерзительно, что все в интернате знали об этом. Миранда подозревала, что он сам рассказал друзьям обо всем, и начинала думать, не было ли это подставой. Она влетела в полосу тени и с облегчением выдохнула. Ребята побросали свои вещи прямо тут, на песке, под большим зонтом, и первое, что сделала Миранда, поскорее убрала волосы под панаму и спрятала глаза за солнцезащитными очками в изящной металлической оправе. Во время игры солнце уже изрядно напекло. Она нашла в сумке бутылочку с водой и попила. Дышать стало легче, и она с прищуром посмотрела на полуденное небо. Пора бы уже обновить свой крем от загара. Она же не хочет превратиться в барбекю, как Денверс. Взяв тюбик со своего лежака, с оранжевой пометкой 50 SPF, она выдавила прохладный крем на ладонь. В воздухе запахло абрикосами. Старательно втирая его в руку и плечо, Миранда думала, что этот последний день на пляже Санта-Моники они провели в целом прекрасно. Если не считать, конечно, показных поцелуев и тех моментов, когда Мередит нарочно висла на Джее, и нескольких других, конечно. Но, черт, когда вы путешествуете компанией, вряд ли все пройдет идеально. И в конце концов, разве это имеет хоть какое-нибудь значение? Она бросила тюбик обратно, сердито хмурясь. Джей непостоянен, он ловелас и красавчик, он спортсмен и идет на повышенную стипендию, и вряд ли они будут с Мередит вместе, когда вернутся в Сент-Лейк. Тем более, что отношения в интернате строго запрещены, хотя будто бы кто-то подчиняется этим немыслимым правилам, ей-богу. Фыркнув, Миранда мрачно подумала, что не прочь провести еще один день независимости так, как это было сегодня. Увы, у всех выходных, даже чудесных, было одно «но», которое портило все. Они имели свойство заканчиваться. Уже завтра утром, таким ранним, что Калифорния еще будет погружена во тьму, они сядут в свои джипы и поедут в интернат, чтобы вовремя вернуться к занятиям для тех неудачников, кого не собирались забирать домой родители. Господи, летняя школа. Подумать только. И ведь она училась на АЯ с плюсом. Но в Сент-Лейк были совсем другие порядки, и, если семьи продляли контракт на лето или на каникулы, учащиеся оставались на доживание в интернате. Ночлежка, только еще с присмотром, чтобы ваша дочь не спалила дом, устраивая сумасшедшие вечеринки. Вариант для тех, кто любит полный контроль над малолетками. Кто-то из девчонок взвизгнул. Трент слишком высоко подбросил мяч. Миранда лениво наблюдала за игрой, пока крем впитывался в кожу и задрала подбородок, когда мяч перелетел через сетку и отскочил от песчаного бархана, а затем покатился вниз, прямо к океану. Ребята тотчас начали орать и размахивать руками. «Эй, Миранда, эй!» Им было лень лезть через сетку и бежать за мячом. Миранде тоже. Она скривилась и покачала головой в ответ на их вопли, а потом откинула полотенце с лежака, чтобы устроиться на нем самой. Кажется, это их расстроило. «Ну-у-у, сучка ты тупая, сгоняй, тебе трудно». Бело-синий мяч шустро бежал по песку все ниже, так как пляж был с легким наклоном прямо в воду. Придурки все еще орали, привлекая внимание других отдыхающих. «Да чтоб вас!» Под вопли соучеников, Миранда медленно встала и потрусила за мячом, думая, какого черта делает это и идет у них на поводу. «Как правильно говорит Мередит, тебе всегда и перед всеми неловко. На пляже на 4 июля народу было не протолкнуться, зато сегодня тихо и пусто. Все отдыхают после праздника либо уже разъехались по домам. Несколько детишек играли недалеко от воды и строили из сырого песка замок, набирая его в пригоршню и создавая стены и башни из скользких комочков, перетекающих сквозь пальцы. Когда-то и ты так любила делать. Сидела, подложив под себя ноги, напротив родителей, загорающих на шезлонгах, и думала, почему взрослые не умеют как следует веселиться. Оставили тебя наедине с пластиковыми формочками и надувным кругом, а сами тихо дремлют под солнцем. Но теперь ты выросла, став скучной взрослой, потому что тоже легла на этот сраный шезлонг. С усмешкой проводив глазами малышню, которая увлеченно возилась со своим замком, мальчишка в очках уж очень старательно разрывал лопаточкой ров, Миранда не заметила впереди человека. Ох, черт, простите. Она столкнулась с ним, налетев на грудь, и не стала поднимать лица, сильно смутившись. Смуглый мужчина в простых черных шортах-плавках сразу ушел с ее дороги, отступив в сторону, но не сказал абсолютно ничего. Миранда поспешила за мячом, пока ее не обругали. Мяч укатился уже прилично, засранец, и теперь океан мирно лизал кожаные круглые бока с надписью «Мин» со своим солоноватым языком. Миранда нагнулась за ним и плеснула рукой на мелководье, взболтав песок между пальцев, прежде, чем взять. Внезапно кто-то положил ладонь ей на поясницу. Вот черт, она резко выпрямилась и повернулась прямо с мечом, готовая в случае чего послать приставалу. Наверняка это тот здоровяк, с которым она случайно столкнулась. Эй, дикая кошка, это был Трент. Он весело улыбнулся и приподнял поля ее панамы. Ты хоть что-нибудь в этом котелке видишь? Куда больше, чем ты думаешь? Огрызнулась она и сердито откинула его руку в сторону. Тебя мама не учила, что подкрадываться плохо. Да я всего лишь за мечом, оправдался он. Прости, что напугал. Давай-ка его сюда. Миранда подняла глаза на Трента и прищурилась. Волосы льняного цвета он зачесал назад. Загорелая шея вся взмылена от пота. Он состряпал самое сокрушенное выражение на лице, и она не могла злиться долго. Трент всем своим видом выражал смирение. И если бы она как следует стукнула его по лбу, он смиренно выдержал бы и ничего не сказал. Чертов беглец. Миранде стало неловко, что она так сорвалась на парня. Она легонько толкнула мяч ему в грудь, и вместе с Трентом они побрели по песку наверх. Может, предложим ребятам лучше искупаться, мы доиграем, и сразу в океан. Пообещал он, стараясь идти плечом к плечу с Мирандой, хотя ее шаги были мельче, и он мог с легкостью обогнать подругу. А ты чего ушла? Она поморщилась и кратко ответила. Жарко стало, ужас. Да. Протянул он и покосился на нее, ужас. Он не стал приставать с Джейм и Мередит, хотя явно обо всем догадался по ее поникшему виду, и Миранда была ужасно благодарна за одно только это. Она осталась у лежаков и наконец легла на свой, чувствуя, как теплый бриз с океана славно овивает тело. Затем посмотрела вслед Тренту, и он махнул ей, широко улыбнувшись. Ребята играли еще час или чуть больше прежде, чем не присоединились к ней, разгоряченные и чертовски усталые. Днем они перекусили хот-догами и початками кукурузы прямо на пляже. Уйти с океана сейчас было бы невыносимо, ведь все знали, что в Сент-Лейк они проведут остаток лета и вряд ли поедут еще куда-то, только если, быть может, учителя что-то организуют. Но разве сравнить школьную поездку под надзором вредной надзидам и мисс Финли с лицом 60-летней девственницы, сморщенным, как изюм, и весь этот кайф, солнце, пляж, веселье, светлое пиво, которое распили все за компанию, даже Кёрсти, которая вообще пиво не пьет, за выходные, провозгласил Клай и поднял свою банку, за славные выходные, добавил с улыбкой Джей и присовокупил свою, ура, ура. Миранда тоже отсалютовала и чокнулась алюминиевым серебристым боком с банкой Кёрсти. Этот вечер на пляже был прохладнее вчерашнего, и она вспомнила, что по прогнозу ночью обещали сильные порывы ветра, такие, что завтра вывесят черные флаги. Пока океан мирно накатывал затяжными волнами на побережье, вылизывая его белой пеной, и ребята, собравшись под большим зонтом на несколько лежаков, были одной большой и, казалось бы, совсем другой, дружной компанией, прощаясь с Санта-Моникой. Кёрсти Кашуба. Она миниатюрная блондинка, носит очки и считается, заслуженно, самой умной девчонкой в классе. Она намерена учиться на адвоката и потом работать в конторе, как мать. Всем сперва казалось, что Кёрсти, тихоня и заучка, но мало кто знал, что под тихой подразумевалась пубертатная стерва. Впрочем, назовите хотя бы одну девчонку в Сент-Лейк, кто был бы ангельского характера. Джейкоб Денверс. Высокий шатен, обычно светлокожий, а сейчас красный, как бумажный китайский фонарик. Игрок в американский футбол, бьется за спортивную стипендию уже третий год. Это самый завидный парень среди старшеклассников. Учителя считали его не паинькой, но разумным, а отец пилил так много, что любой другой парень, послабее характером, уже давно бы сломался. Ник Бёрк, главный конкурент Джея, как раз за стипендию. Крепкий молчаливый дылда с волосами настолько светлыми, что казались почти белыми. Самый здоровый парень в их компании. Стрижен так коротко, что все думают, он старше них и уже служил в армии. Поэтому за текилой ходит всегда только он. Ему продадут алкоголь в любом случае, с такой-то мрачной физиономией. Мередит Фостер, темноволосая и большеглазая, вполне во вкусе Джея, но забирает пышные кудри в зализанные пучки и хвосты, чтобы выглядеть серьезнее. Забавно, но даже в таком закрытом заведении с таким маленьким количеством учащихся, как Сент-Лейк, была своя королева. Она, Мередит, вполне подходила на эту роль, хотя готовилась к поступлению на юридический и училась весьма хорошо. Трент Лэнгдом, хорош в химии, выигрывал не раз конкурсы и олимпиады по округу. Неудивительно, У него отец, ведущий специалист на заводе молочной продукции Блуи Белуцриамирыцо, так что после колледжа, считай, Трент пристроен хорошо. Скайлер Бохэма, он младше них всех на год, и иногда кажется, что поэтому ведет себя, как придурок. У него светлые встрепанные волосы, и он тощий и длинный, как борзая. Скайлер, кстати, здорово бегает, и если бы не его поганый язык, он бы стал, наверное, неплохим спринтером на соревнованиях от Сент-Лейк. Но в позапрошлом году он нагрубил судьям Вуайчи и Пелли на ежегодных состязаниях гимназистов, потому что решил, что они не посчитали ему какую-то долю секунды. Никто точно не знает, в чем еще хорош Скайлер, но его отец работает в компании Apple какой-то большой шишкой в своем отделе, так что вряд ли он останется в пролете. Почему-то все верят, что за Макинтошами будущее. Клай Салли, такой же упырь, как его дружок Скайлер, но с папашей менее богатым. Только по этой причине Клай всегда на посылках и вечно второй. Когда-то давно они с Мирандой хорошо общались. Он был невысоким, плотным парнем с иссиня-черными волосами и маленьким красивым ртом, с голубыми проницательными глазами, остряк и хороший художник. Они с Мирандой частенько болтали у себя в особом месте, на лестнице, ведущей на чердак, где можно было закрыться между дверьми в небольшом сквозном коридоре. Там никто их не мог найти, потому что не искал. Они болтали обо всем. Миранда носила печенье, которое привозила из дома, и именно с ним в том пыльном закутке был первый в ее жизни поцелуй. Клай дружил с ней очень нежно, пока Скайлер не подмял его под себя, и мальчишки лет в 13 не затравили его, пояснив, что общаться с девчонкой – это отстой. Сейчас он рисовал свой комикс и готовился к поступлению в художественное училище в Нью-Йорке. Линда Браун. У нее есть лишний вес, но кажется, что ей плевать на это, хотя все девчонки тащатся по Кортни Кокс и ее худобе. Во всяком случае, на всех между собойчиках и вечеринках у Линды самые откровенные наряды. Говорят, парнями она не интересуется и сейчас встречается с какой-то девчонкой из Принстона. Черные, как смоль, волосы она всегда носила длинными, пока в голове не пришла чудесная идея постричься и покраситься. В этом году розовощекая Линда заявилась с клубничным блондом и пирсингом в носу, прямо как Мадонна. Миссис Хизер, их преподавательницу литературы, едва удар не хватил, когда она увидела у Линды серебряный септум. И, наконец, Миранда Палм, дочка Лайла Палма, телепортера с CNN, и Брук Лоусон, журналистки, которая написала целую кучу книг про убийства и детективные расследования. Чем горячее новость, тем быстрее мать Миранды бралась за дело, так что у нее было уже 5 премий Глобал. У Миранды темно-каштановые тяжелые волосы, обрамляющие мягкое лицо. Веснушки на носу она долго маскировала тональником, потом на это плюнула. За карие глаза, смуглую кожу и лицо сердечком ее частенько считали итальянкой или сицилийкой, но она была просто из Дакоты. Родители хотели отдать ее в Принстон, альма-матер Харуки Мураками и Брукшилдс. Так как у самой Миранды не было планов, куда конкретно она хотела бы поступить, и очень интересовалась режиссурой, возражений подать документы в Принстон не было, да и в целом она старалась родителям не возражать. «У меня отличная мысль», — сказал Скайлер, и с этого начались все их неприятности. «Здесь есть смотровая площадка неподалеку, на Роуд 66 Энд. Если ехать по автостраде вдоль побережья, мы ее не пропустим. И зачем нам туда, чел?» — лениво спросил Джей, перебирая в руках намотанные на запястье четки из вулканической лавы, которые купил тут же, в Санта-Монике, когда с парнями искал, где на сходе с деревянных пляжных понтонов купить косячок. С косячком не вышло, и в тот вечер он, Скайлер и Клай компенсировали отсутствие текилы. «Пф, да все знают, что там зашибись как красиво», — закатил глаза Скайлер и почесал красную от загара руку. «И внизу, если спуститься, пляж отличный, можно устроить купание ночью». «Дикий пляж», — вскинула брови Керсти. «Акулы, шприцы в песке, нудисты, ао, мы искупаемся голышом», — Линда оторвалась от телефона и широко улыбнулась. Передние зубы у нее чуть испачкались в красной помаде, но никто об этом не сказал. «Я в деле». Скайлер протянул ей руку, и она звонко дала 5. Мередит вздохнула. «Я думала, мы этой ночью будем спать у себя в постелях». «Спать в постели с Джейкобом», — невинно уточнила Линда. Остальные грохнули со смеху. «Пошла ты, любезно, но беззлобно», — отозвалась Мередит. Джей сам смеялся. «Идея неплохая», — признал Тейт. «Можем взять барбекю и уголь. Лучше просто купим бургеров, поморщился Клай. Чтоб не париться с жаркой, годится. Все единогласно проголосовали за. Миранда, тоже. Просто лечь спать этой ночью, а на утро загрузиться в машины, означало одно. Конец приключений. Ей, как и другим, хотелось продлить вкус свободы, слишком уж приятный, чтобы так быстро его упускать. Парни и девушки разделились, чтобы подготовиться к отъезду. Джей и Трент подготавливали машины к дороге. Им нужно было проехать все западное побережье и углубиться в Калифорнийские долины. Хватит одного дня пути, чтобы добраться до интерната. Но этот день еще нужно было пережить. Клай и Скайлер вызвались спросить у местных поточнее координаты того пляжа. Ник грузил вещи в машины. В это время Кёрсти, Миранда, Мередит и Линда взяли такси, чтобы доехать до большущего Валмарта, где могли бы закупиться едой и напитками на целый день пути и ночной пикник. Девушки приняли душ и переоделись. Они жили втроем в одном бунгало. Мередит и Джей сняли для себя отдельный ото всех домик. Миранда упаковала вещи накануне и после купания просто положила в дорожную сумку пляжные принадлежности НССР с зубной щеткой. Расчесав мокрые волосы, она включила в розетку фен и, обернувшись полотенцем, решила быстро подсушиться. Линда и Кёрсти болтали, валяясь на кровати. По счастью, фен здесь работал достаточно хорошо, чтобы быстро высушить тяжелые волосы. Расчесавшись и отложив в сторону щетку, Миранда бросила в корзину для грязного белья полотенце и быстро оделась. Жаркий день в Санта-Монике сменяли свежие прохладные вечера, так что она заранее не стала складывать в сумку простую короткую белую майку без рукавов и полотняные серые штаны, которые нигде, кроме как на курорте, носить было нельзя из-за бабочки, а точнее, выреза на бедре, изящно оформленного в виде распахнувшей крылья бабочки. Через ее крылья проглядывалась обнаженная загорелая кожа. Не став укладывать волосы и сунув ноги в шлепанцы-панталеты, она выползла из ванной комнаты разморенной и расслабленной. Так всегда бывает после пляжа, когда поджаришься на солнцепеке, а затем, мля от ощущения чистоты и легкости во всем теле, мечтаешь лишь о том, чтобы свернуться в уютном гамаке за книгой или фильмом. Слава богу, она вышла, пробормотала Линда и умчалась в душ. Не прошло и года. «Ты же только что там была», — изумилась Миранда. «У меня месячные». Кёрсти усмехнулась и уткнулась в телефон, перевернувшись на спину. Миранда подошла к тумбочке и проверила свой. Почти полностью зарядился. На экране ее бирюзовой Nokia до сих пор висело непрочитанное сообщение, которое слишком тревожило, чтобы его открыть. Оно было от Джейкоба, и не сказать, чтобы тревога была приятной. Вовсе, черт возьми, нет. Миранда знала, что это значит. Либо он просит ее о каком-то дурацком одолжении. Роль девушки на побегушках, помни об этом и избегай. Либо, что еще хуже, ему надоело Мередит, как когда-то надоедала и сама Миранда. У нее не было ни единого варианта, когда она снова что-то попробовала бы с ним, но боялась прочитать. «Может, начнем сначала? Ты в порядке?» — спросили откуда-то явно из другого мира. Миранде нужно было соображать не менее нескольких секунд, чтобы понять смысл простой фразы и перестать думать о своем. Она вздрогнула и подняла взгляд на Кёрсти. Та удивленно приподняла бровь. «Ты какая-то напряженная». «Да», — она поморщилась. Солгать было легко. Родители написали. «Сейчас». Она нажала на кнопки так легко, будто не раздумывала минут 40, пока ждала своей очереди в душе, купалась сама, открыть или нет. Все случилось быстро и само собой, а когда она взглянула на тусклый серый экран и прочла коротких два предложения, по спине пробежали мурашки. «Ты рассказала Мередит Асоха, жди неприятностей». 2. Буря на трассе 66. Примечание к части. Хотел Калифорния, Лиса Гриессер, Алхе Предтегирлс, Каля. Хотел Калифорния, Лиса Гриессер. Уже потом Миранда говорила друзьям, что знала, прогноз обещают непрогулочный. В такую погоду, какая выдалась в тупике на 66 Роутенд, люди обычно стараются бежать домой, прячутся под крышами мотелей или в теплых машинных глотках, а не так, как они, бредут по песку по колено в воде из высоких океанских волн, захлестывающих едва не с головой. Может, Миранда забыла сказать им о буре, усилении ветра и предупреждении, которое 911 трубили по телевизору, но у нее был повод. Сообщение по значимости перевесило 90% всего в этом мире, и она даже думать боялась, что значит его слова «жди неприятностей, жди неприятностей». Хуже угрозы нельзя придумать. «Разве что, я знаю, что ты сделала, и вскоре об этом узнают другие, особенно если ты делала то, что хотела бы скрыть. От такой мысли у Миранды по коже пробежали мурашки. Она знала, что это не из-за кондиционера в бунгало, хотя еще немного, и он стал бы плеваться льдом. И не из-за того, что обгорело на пляже, вовсе нет. Все началось в бунгало, потому что она забыла о прогнозе, и буря переросла во вторую ошибку, ведущую к концу. Самое сложное было выйти к машинам. Там, возле темно-серебряного джипа Гранд Чероки, стоял Джейкоб. Он внимательно проводил взглядом Миранду, кажется, так открыто, что все это видели, и она сжала плечи при первых шагах, потому что была заметно не в себе. Даже Линда нахмурилась. «Ты нормально себя чувствуешь?» Походу, перегрелась на пляже, солгала она, но на такое вполне можно было купиться. Все загрузились по машинам. Миранда нарочно выбрала ехать с Линдой, Кёрсти, Ником и Трентом. Компания подобралась вполне ничего, хотя болван Ник немного раздражал, но он хотя бы не вел. За руль Шеви Сабурбан сел Трент, и ей стало спокойнее. В другой джип втиснулись Клай и Скайлер, Джейс и Мередит сели назад. Они загрузили к себе больше вещей, так что в Чероки бы уже никто не поместился. Синяя и серебристая громадины выехали с парковки и направились по городской дороге, сперва, а затем, все дальше и дальше, вдоль по побережью, по знаменитой трассе СР-1, которую обычно все звали Хайвей-1. «Какая офигеть длинная», — заявила Линда, глядя в карту. «655 миль 1, 1055 км», — усмехнулся Трент. «И мы проедем почти треть до ночи. Посмотрите, какая красота, все такое невероятное». Все прилипли к окнам, когда Кёрсти сказала это. Парни молчали, а Линда добавила: «Облака сливаются с океаном, и получается очень крутое персиково-синее эмбре. Черт, природа – лучший художник. В Калифорнии была не жизнь, а мечта, далекая от того, что было каждый день, каждый гребаный скучный день». Миранда вспоминала, как они с ребятами приехали в Санта-Монику и заселились в бунгало, как весело распаковывали сумки, занимали койки и домики, соседи себе выбирали, совсем как в детском лагере лет в 11, как впереди было несколько солнечных, жарких дней у океана. Все, все вспоминалось, и тяжелая тошнота в горле от тревоги отступала. Она смотрела, как океан переливается бирюзовым прибоем, а небо расплывается персиковой акварелью, пока там, в облаках, солнце дает последний поклон, прежде чем они не уберутся подальше от побережья и укатят вглубь континента. В такие моменты хочется думать, что не случится ничего плохого, особенно если тебе 18 с четвертью, и надеяться, что все обойдется. Хотя что-то когтисто подсушивало в горле, но она сглотнула это раз-другой и отвлеклась, когда Ник низко и басовито сказал, пристально всматриваясь в горизонт и будто выискивая что-то взглядом: «Что-то я не вижу никакого эмбре, Линда». И прозвучало это очень обиженно. Она хмыкнула и перегнулась через кресло, весело взъерошив его выбеленные и зацелованные солнцем волосы, торчащие вихрами. «Это потому, что ты дурак, каких волос искать, Никки. Амбре, чтоб ты знал, это плавное растягивание цвета от светлого к темному. Не выпендривалась бы и называла тупо градиентом». Мурлыкнул Тейт, барабаня по рулю пальцами, словно слушал только ему слышимую музыку. Кёрсти цокнула языком. Ник смутился. «Да я не о том, я в смысле...» Он пожал плечами. «Оно же все бесцветное». Кёрсти хотела сказать что-то, но запнулась. У нее явно не нашлось слов, ни к одним предложением всех ловко заткнул. Миранда медленно перевела взгляд ему на затылок. «Каково это, учиться с парнем 11 лет и вдруг узнать, что он из этих?» Тихо переглянувшись с Линдой, она заметила: «Да ладно прикалываться, Ник». «Да, бро», — сказал Трент и посерьезнел, не отрывая взгляда от дороги, словно вид его теперь мало интересовал. «Хорош, серьезно». «Я не...» — он вздохнул и закатил глаза. «Я не прикалываюсь, чуваки». И замолчал. Было дело, он говорил что-то такое однажды Клаю на уроке изобразительного искусства, когда они должны были определить палитру на картинах художников эпохи Возрождения. Но там был Караваджо. Там сам черт бы запутался в цветах, не то что тупенький Ник. Но то, что сказал он сейчас, было очень, очень нехорошо. И Кёрсти первой отвернулась к окну и вскинула брови. Кажется, Ник совсем ни черта не соображал, потому что уставился в окно как ни в чем не бывало и снова брякнул: «Вы меня стебете, отвечаю, Ник», — прикрикнула Линда, сдвинув брови. «Мать твою, заткнись». У Кёрсти, к слову о матери, та как раз работает в окружном суде, и лучше бы ей не знать, что одноклассник дочери тоже болен. Миранда сразу подумала об этом и поджала губы. В последнее время этой заразы вообще полно. Никто не знает, мы взяли с собой воду в бутылках, выпалила она, потому что Ника нужно было тупо заткнуть, иначе он не сделал бы это сам. Очень хочется пить. Кажется, я взяла, уверенно сказала Линда. Погоди. И она встала на колени на заднем сиденье, перегнулась через спинку кресла туда, в большой джиповский багажник, и принялась шумно шуршать пакетами и рыться в них. Внушительных размеров загорелый зад торчал почти под потолок. Линда была в коротких белых шортах. Кёрсти смотрела на нее со скепсисом и странным превосходством, как всякая худая девчонка каждый раз косится на ту, что в теле. Но Миранда заметила, как внимательно и голодно на эти шорты пялится Ник, и едва сдержала улыбку. Потихоньку с найденной водой разговор тот затерся, потому что ребята начали новый. Казалось бы, все выкинули его из головы, но Миранда знала, скручивая пломбу на крышке, что никто ничего не забыл. Такие вещи не забываются, как если бы Ник сказал «у меня спит» или «я гей». Хотя даже геем быть проще и понятнее, чем из этих, потому что здесь вообще не ясно, что за болячка, заразна ли она, и всякое такое. Врачи говорят, то да, то нет, то передается наследственно, генетически, а то просто является формой шизофрении, или типа того, и не лечится. Ходили слухи, что ахроматопсия встречалась у 15% всех живущих на Земле еще 3 десятилетия назад, а сейчас число таких людей значительно увеличилось, но говорить об этом в обществе не принято. И что у тех, кто болен уже тяжело, наблюдается эритропсия, когда весь мир видится в красном спектре. Мол, это последняя стадия, и она неизлечима. Как неизлечимы даунизм, или бешенство, или фатальная семейная бессонница, или болезнь зеленых мартышек, которую еще называют по-умному геморрагической лихорадкой Марбурга, так неизлечимый гормональный лексисиаллический психоз. ГЭП в некоторых крупных журналах типа Popular Science и Scientific Americans называют болезнью столетия и предписывают далеко не всем, а только тем, у кого есть проблема с мутацией аспарагина в 20-й хромосоме. Эта чертова аминокислота нужна, чтобы создать белок. В организме аспарагин синтезируется из оксалоацетата, щавелевоуксусной кислоты иначе, а она образуется из яблочной кислоты. Казалось бы, каждое это вещество – обычная стадия в обменных процессах дыхания клеток и работе нервной системы. При мутации аспарагина у всех больных ГЭП заметили выработку приона, в которую трансформировалась белковая молекула. Прион заражал все прочие белки, и в продолговатой части мозга, а также в медиальной части моста, все это называлось сообща ретикулярной формацией, происходили серьезные нарушения. Частая изматывающая бессонница и яркая реакция на внешние раздражители, которая потом превращалась в стойкую апатию, были первыми, и пожизненными, признаками ГЭП. Затем болезнь перекидывалась на стриарную кору мозга, которую называли иначе зрительной, и человек видел мир с нарушениями цвета, которые ученые считали необратимыми. Сперва, частичной или полной хроматопсией, когда мир видится бесцветным, а затем он вскипал красным, когда человек начинал постепенно, но мучительно гибнуть. Апатичный ко всем и весьма безразличный, такой несчастный, заболевший ГЭП, не просто существовал с пониженным качеством жизни. Ученые отмечали случаи, когда больные испытывали крайне острые фазы мутации некоторых гормонов в организме, отвечающих за влечение и привязанность. Окситоцин, гормон любви, привязанности и доверия, вырабатывался у них не в норме. Счастье, радость и амбиции, дофамин, серотонин и эндорфин подвергались изменениям. Но особенно мощно болезнь воздействовала на гормон вазопрессин, который отвечает за мощную привязанность к конкретно одному биологическому объекту. Его еще называют антидиуретическим нейрогормоном, и, по факту, у животных и людей он играет совершенно одинаковую роль. Он вырабатывается в гипоталамусе, поступает в гипофиз, а затем выделяется в кровь. Все это нужно, чтобы он стимулировал обратное всасывание воды в почечных канальцах и уменьшал количество выделяющейся мочи для правильного водно-солевого обмена в организме. А еще он сужает сосуды и повышает кровяное давление, влияя на эрекцию у многих млекопитающих. Ученые заметили у каждого заболевшего и умершего от ГЭП невероятно высокий процент рецепторов вазопрессина, что значило буквально одно. Не в силах отыскать ту самую единственно подходящую особь, больной просто погибал со временем, поскольку его организм устраивал настоящий гормональный бунт. Миранда неловко поерзала в кресле. «Неловко узнать, что у твоего друга может быть ГЭП, мало ли, простое нарушение зрения, но кто знает, говорить об этом было не принято, почти что неприлично, а если кто-то допрет, что Ник может быть в этом замешан», плакала его стипендия. «Ему устроит такую головомойку, что вовек не отбрешешься». По счастью, все вели себя так, словно никто ничего не слышал, хотя Миранда могла бы поклясться, Кёрсти стала более задумчивой, чем обычно. Это вполне может подставить Ника», мстительно подумала Миранда и отвернулась к окну. Побережье тянулось длинной полосой, волны на диких пляжах накатывали на песок. Тут и там виднелись паруса яхты, корпусы крупных катеров. Иногда яхтовые флаги сменялись дерзкими виндсерфингистами с парусами ярких цветов, а пару раз видели большую группу тех, кто парит на досках, крепленных к парашютам, подобно воздушным змеям в безоблачном небе. Это были кайтсерферы. Сунув локти в окошко и с улыбкой провожая их взглядами, Миранда и высунувшаяся рядом с ней Линда кричали им и махали с трассы. Ветер уносил их голоса, растворяя в жарком мареве калифорнийского вечера, но девушки кричали не столько этим бронзовым счастливцам, купающимся в соленых брызгах, сколько себе, прощаясь с Санта-Моникой. Первая остановка случилась на развилке, когда Чероки свернул влево, подальше от полосы прибоя, паркуясь на автозаправочной станции ВОВА. Большие красные буквы с летящей калибри над ними Миранда заметила еще издали, и Кёрсти выдохнула у другого окна. Аллилуйя! Она едва не пританцовывала от нетерпения, желая как можно быстрее оказаться в уборной. Когда Трент остановил Шеви, она вылетела первой, пулей промчавшись к одноэтажному белому зданию с арочными стеклянными окнами в пол и дверьми с французскими переплетами. Походу, моча в голову ударила, мрачно констатировал Ник. «О господи!» – вздохнула Линда. «Я тоже в толчок, Миранда. Ты со мной?» «Ммм», она поморщилась. «Сперва выпью что-нибудь и куплю конфет. Тошнит. Я думаю, вообще надо здесь перекусить и отдохнуть. Мы едем уже 2 часа», – заметил Трент. «И, пока не стемнело, лучше обсудить, премся дальше или все же двигаем на пляж». «На пляж, конечно», – возмутилась Линда, взяла свою сумочку, громко шепнув: «И купи заодно тампоны», а затем удалилась. Трент, Ник и Миранда тоже вышли размяться. Они хлопнули поочередно дверьми Шеви и заметили, что из Чероки ребята показались невеселыми. «Что-нибудь случилось?» Трент подошел к ним первым, поигрывая бейсбольным мячом, который по привычке прихватил из машины. Он частенько баловался с ним, с удовольствием слушая, как прошитая кожа сочно хлопает о ладони. «Вы чего такие кислые?» «Случилось?» — кивнул Джейкоб и мрачно оглядел друзей. «Наша поездка накрылась». «Да брось», — начал было Клай, но Джейкоб рыкнул на него, и Мередит сжалась под его рукой. «Нет, не брось. Какого черта? Мы пустились в эту авантюру в объезд от основной дороги ради гребаного пляжа, а теперь выясняется, что ты, Скайлер, вообще не в курсе, правильно ли мы едем». «Знаешь, что?» — огрызнулся тот, откинув со лба светлые волосы. «Если так что-то смущает в моих навыках навигации, пойди и купи в Вави-карту, а потом наезжай. Ты должен был узнать у местных, где этот пляж. Мне не улыбается торчать ночью на дороге, понимаешь?» Спокойно усмехнулся Трент, вставая между двумя парнями. «Но ведь можно в принципе съехать где угодно». «Да, в чем проблема, Джей? Вдоль всего побережья, пляжи. Чем тот пляж такой особенный?» «Да хер знает», — огрызнулся Скайлер, вцепился в него, как собака в кость. «Я зря ляпнул про чертов пляж, он мне нужен», — выпалил Джейкоб так громко, что Скайлер и тот заткнулся, широко раскрыв глаза. «Понятно». Он отошел в сторону, провел по подбородку рукой. Мередит поспешила за парнем, ласково утешая его. Миранда смотрела, как она гладит между лопаток, а он сбрасывает ее руку резким движением, и вспомнила про то сообщение. «Ждут неприятности». Какого рода неприятности? Не хотелось вспоминать тот вечер в Сохо, но не вышло. Все всплыло в памяти, как мутный осадок со дна, взбаламученный чьим-то неряшливым пинком. Она была тогда с родителями на презентации фильма, который снял отец Джея. Пока взрослые собрались в главном зале, молодежь спряталась у бара в отдельной комнате. Их было несколько человек: ребята постарше, 2 студентов Амрауза, она и Джейкоб. Это был обычный вечер, скучный вечер в компании родителей, и он должен быть таким, если точнее, но тогда все пошло не по плану. Когда Трент положил руку ей на плечо, она вздрогнула. Воспоминания развеялись в дым за секунду, хотя она до того оцепенела. Какое это странное и жуткое слово, неприятности. Такое холодное, формальное и абстрактное. Неясно, какие и какого рода. Ожидание их становилось страшнее самого наказания. А еще было страшно, что узнает об этом кто-то еще. Родители, например. «Ты пойдешь в кафетерий?» – спросил Трент, и Миранда сначала кивнула, а затем спохватилась и покачала головой, чем его очень насмешило. «Наша малышка Миранда еще не определилась, да?» – издевательски тонко пропищал он. Она лишь улыбнулась, хлопнув его по лбу ладонью. «Дурак, мне надо в супермаркет, кафе, потом». Она нахмурилась. «Что-то мне подсказывает, наши все равно там соберутся. Тогда я займу столик на веранде», – вздохнул Трент и поморщился. Скайлер и Клай отошли в сторонку, что-то обсуждая. «Хорошо». Миранда сделала пару шагов к раздвижным дверям, как ее догнал Ник. Он ничуть не запыхался, более того, один его широкий шаг равнялся двум Миранды, так что она теперь словно маленькая собачка рядом с датским догом семенила с ним, глядя снизу вверх на курносый профиль. «Ты со мной?» – удивилась она. «Ага», – простодушно кивнул Ник. «Мне это надо купить кое-чего для тачки и пожрать в дорогу». «Да вроде бы набрали полной еды», – не растерялась Миранда, но Ник скептически покосился на нее. «Готов спорить, точно не чесночные хлебцы Лейпнингс». Она мигом представила, какие ароматы экзорцистической направленности будут витать в салоне Шеви, и стало дурно. «Никки, пожалуйста, пощади». «Вот еще». Они вошли в супермаркет, и сверху как водопад на них упала стена холодного кондиционируемого воздуха. Оба потные и взмыленные, они синхронно и с облегчением вздохнули, задержавшись на мгновение у дверей. Каждый в такую жару задерживался, если быть честным. Никки ушел за хлебцами в отдел сухариков и пива. Миранде пришлось обходить несколько не относящихся к делу шкафов, прежде чем она нашла нужный, с предметами личной гигиены. Захватив коробку тампонов для Линды, она взяла распылитель с термальной водой, уже для себя, чтобы спастись от душегубки снаружи, и поплелась в отдел, где продавались кислые конфеты. Ей нужно было найти что-то совсем убойное, чтобы в машине больше не укачивало, особенно на заднем сиденье. Вспомнилось сразу, как они с родителями ездили в парк Йеллоустоун, когда ей было 6. Деревья казались на туристических тропах такими высокими, что даже небоскребы в Чикаго и Нью-Йорке были шуточными рядом с ними. Задрав подбородок к небу, Миранда на полном серьезе так долго смотрела, пока у нее не закружилась голова и не стала мутить. К счастью, отец всегда носил при себе кислятину Skittles, так что отсыпал дочке в ладошку радужную горсточку конфет из лаймовой упаковки. На такую смотреть было и то слишком кисло. Миранда первая справилась с покупками и не стала ждать Ника, хотя честно покрутилась на месте, пытаясь высмотреть его высоченный силуэт на фоне стеллажей. Она слышала где-то голоса Клая и Скайлера, кажется, парни обсуждали, какое пиво взять, и очень скоро, когда кассир забрала с ленты ее конфеты, чтобы пробить в очередь за лысеющим мужчиной, вынашивающим пивной живот, пристроились парни. «О, Миранда!» Обрадовались они и мигом протиснулись между мужиком и ограничительными столбиками. «Простите, извините, мы с ней». «Вы?» – возмутилась Миранда и хмыкнула. «Да никогда! Чего это?» – оскорбленно протянул Скайлер и стукнул по ленте ящиком со светлой короной экстра. Там было не меньше 12 банок. Миранда вспыхнула. «Я не собираюсь покупать вам пиво». Клай стукнул следом точно таким же ящиком и широко улыбнулся. «Ты, нет, отойди-ка. Позволь», он отодвинул девушку в сторону, вжав живот. Конечно, задел ее, нарочно так, что она ощутила, как пах скользит по заднице. Мужик с пивным пузом молча улыбнулся. Он когда-то тоже был 18-летним пацаном и понимал, что они чувствуют в таких вот щекотливых ситуациях. «Мы оплатим тебе конфеты», – торжественно сказал Клай и добавил, но уже с меньшим энтузиазмом. «И тампоны тоже. Надо было брать всякой лабуды побольше», – зловеще сказала Миранда, «кабы знала, что вы такие придурки». «Мы из благородных побуждений», – возмутился Клай. «Здравствуйте. Наличкой, пожалуйста». Она со скепсисом смотрела, как кассир бьет один товар за другим, и забрала в свою сумку все сладости до единой, не собираясь оставлять ничего этим выпивохам. Если они так любят лакать корону, пусть лакают и не жалуются, что их на утро будет тошнить. Когда Клай заплатил за покупку, Миранда добродушно похлопала его по плечу. «Никогда не думала, что ты способен на рыцарство. Мы просто воспользовались твоей доверчивой добротой», — улыбнулся Скайлер. «Недобро улыбнулся. И задница у тебя что надо?» — пробормотал Клай, за что мигом получила плюху. Все вместе они вышли наружу и увидели друзей, уже сидящих за столом на веранде, под навесом. Как ни странно, Ник уже был там. Напротив всех стояли картонные стаканы полулитровой колы Light и Pepsi. Кто-то, Линда, к примеру, уже ел хот-дог. «Я тоже хочу», — возмутилась Миранда, бросив ей на стол коробочку. «Можешь попробовать мой», — не растерялся Клай. «Тебе мало?» — огрызнулась Линда. «Ох, черт, ладно, я схожу в кафетерий. Кто-нибудь что-то хочет? Садись», — вдруг сказал Ник и встал со своего места. «Я все равно иду за своей едой. Тебе купить хот-дог с горчицей и огурчиками?» Она благодарно кивнула и упала в свободное деревянное кресло, молча погладив Ника по запястью. Ее большой добродушный дружок Никки Бёрк. Если так подумать, парня лучше не сыскать, и пусть он глуповат, но честное слово, великодушнее человека нет. Пока Ник ходил за хот-догами, все обсуждали, что делать дальше. Джейкоб молча пил свою пепси и смотрел на дорогу, делая вид, что совсем не слушает объяснений Скайлера. Тот рассказывал в лицах, как и у кого уточнял про пляж, но, если верить тем, кто дал координаты, они не проехали какую-то важную отметку и дорожный знак с указателем на огромный отель Панахолм, а это было обязательным пунктом, если едешь к пляжу со смотровой площадкой. «Не вижу смысла ехать дальше», — заметил Трент и отпил колы. «Если сомневаешься в дороге, проще либо спросить снова у местных маршрут, либо повернуть назад, пока совсем не стемнело. Какого черта мы сдадимся?» — протянул Скайлер. «Конечно, я уже кое у кого поспрашивал, но, как бы, эти придурки делают вид, что ничего о тупике не знают». «Тупике?» — ухмыльнулась Миранда. «Да, так его называют местные. Тупик». Он сердито уставился на крышку из-под пива, звякнувшую, когда он открыл запотевшую холодную бутылку, купленную в кафетерии. «Бред какой-то, в Санта-Монике все знали, а тут нет. Может, не хотят, чтобы мы ехали туда?» — предположила Линда и усмехнулась. «Бу-у-у, история про привидений, или про вредных калифорнийцев, которым настоиграла молодежь, желающая выпить, намусорить и предаться греховной страсти прямо на песке какого-нибудь местного заповедного уголка», закатила глаза Миранда и, обмахиваясь панамой, убрала волосы под нее в узел и натянула сверху. Так шее стало значительно легче. Последние лучи заходящего солнца заставляли небо гореть оранжевым и пылать красным, а розовые и фиолетовые краски вместе с душной желтизной уже ковали темные ночные тучи в глубине пока еще бирюзовых вечерних облаков. Здесь, напротив побережья, вдоль дороги Хайвей-1, ребята галдели и шумели, пока на заправку не свернула еще одна одинокая машина, прямо с трассы. Мальчишки начали шумно обсуждать этого монстра, черный Форд Бронко, заляпанный песком. В добавочном престижном кузове там виднелась простая серо-бирюзовая доска. Подле нее что-то было туго привязано в распор, и приглядевшись, Миранда увидела, это был парус. «О, да это же виндсерфер!» Бронко размашисто и валко прокатился мимо заправочных автоматов и встал у одного из них. Кузов напоминал машины 60-х, когда обтекаемые формы конкурировали тут же с квадратными кузовами, и все было объединено под наплывающим черным козырьком одной рестомодной машины. «Нравится», — любовно сказал Трент и завел свою пластинку. «Восьмицилиндровый биг-блок, железо, трушное, не та шняга, что сейчас штампуется. Да брось, я серьезно, ты только погляди. 6,6 литра, полный привод, а морда, как у F-150, это же почти пикап Рейнджер, и такой выпускали только год. Классика. И откуда ты такой душила?» Поморщился Джейкоб, но тоже проследил за Бронко с черными боками в песке. «У меня дядя, профессиональный тюнер, он бы за такую кобылку много дал». Из Бронко вышел мужчина в приспущенных голубых джинсах и с волосами, завязанными в хвост. Он хлопнул дверью и вставил пистолет в бак. Когда показался водитель, Бронко для парней вмиг потерял налет очарования, потому что стал из ничейного и прекрасного, чьим-то. Сразу заметили, что на нем владелец катает свой серф и, скорее всего, еще какую-то девчонку на переднем сиденье. Только она слишком устала, очевидно, рассекать волны, и сейчас мирно спала, уронив голову на кожаный подголовник кресла рядом с водителем. Скайлер равнодушно отвернулся и вздохнул. «Кто-нибудь будет еще по пиву?» Так как вариантов не было, стали думать, куда податься вместо тупика. Клай настаивал поспрашивать местных в последний раз. Ник вернулся с хот-догами и молча жевал вместе с Мирандой. Она тоже отказалась от посильного вклада в обсуждение и просто ждала, когда большинством голосов примут какое-то решение. Трент предлагал посмотреть карту. В сети никакой информации о пляже не было, но он думал, что по описанию местности они смогут найти тупик сами. «Успокойся, Нэнси Дрю», – беззлобно хмыкнул Джейкоб. «Надо было чесаться раньше. Через час будет слишком темно, чтобы что-то выглядывать вдоль дороги». За соседний столик к ним подсел тот мужик на Бронко. Он уже заправил его и припарковал в тени, оставив свою девушку дремать. Сам же взял буррито и светлое безалкогольное пиво, слегка потягивая его из горлышка и оставляя отпечатки пальцев на холодных стенках. Миранда доела свой хот-дог и с интересом посмотрела на него, но он вообще не глядел в сторону компании, а на лицо низко надвинул черную бейсболку, так что лица было не видно. «Ну и к черту, жалко отступать, когда большая часть пути пройдена», — сказал Ник. «Он дело говорит», — согласилась Линда и стерла салфеткой остатки помады. «Я бы еще разведала обстановку». «Это глупо, не находишь?» — спокойно спросила Керсти. «Тут Мередит гневно и довольно громко», — сказала. «Вы, конечно же, забыли, что у нас нет времени на долгие поиски, и кататься взад-вперед нам тоже некогда. В Сент-Лейк нас взгреют за опоздание, так что, если вы вообще не в курсе, как туда доехать, тогда поворачиваем назад, и нечего искать этот ваш тупик». Вот и решили. А теперь, по машинам. Ребята засуетились, встали. Над океаном темнело. Пора было собираться в дорогу. Ник и Трент пошли к машине первыми, остальные потянулись следом. Миранда поправила лямку бюстгальтера на плече, прежде, чем закинуть поверх широкую ленту мягкой сумки, и в этот момент ей странно почудился на себе чей-то пристальный, холодный взгляд. Такие она не встречала никогда сама, но читала про них в книжках матери. Цепкий и пронзительный, как через прицел винтовки. Почему-то такой щекотал нервы и заставлял не ускорить шаг, а напротив, остановиться. Миранда беспокойно скользнула по заправке взглядом, но ничего подозрительного не нашла и поспешила за своими. А затем, КХМ, люди громко кашляют прилюдно в двух случаях. Либо они поперхиваются, и тогда это серьезно, либо делают так нарочно, чтобы быть услышанными. Миранда могла бы поклясться, что здесь налицо вариант номер два, и надвинула на глаза панаму, пониже, чтоб странный незнакомец за соседним столиком не пялился на нее в упор, как делал это прямо сейчас с Мередит. Он повозился в своем кресле и сел удобнее, не притронувшись к буррито. «Вы, ребят, простите, я не специально подслушал», — сказал он. От пива голос сел и был хрипловатым. «Просто вы реально громко болтаете. Сейчас никто не болтал, все смолкли, потому что странно это было, когда с тобой вот так заговаривают, хотя ты к беседе не приглашал. Но, кажется, чужака на Бронко это не волновало. Вы чего-то хотели?» — спросил Джей громко и осторожно. Миранда заметила, что Мередит невольно сунула руку ему под локоть, прижимаясь своим тонким плечом к его, крепкому и загорелому. Компания замерла у столика напротив своего, и все уставились на хозяина Бронко. Незнакомец был не ниже и не мельче Джея, и, кажется, даже не уступал Нику. Он был в свободной джинсовой расстегнутой рубашке, отчего казался мешковато одетым, но Миранда могла поклясться, под ней майка лапшой очень туго облегала мускулистые грудь и живот. Да нет, он коротко сморщил нос, будто почуял какой-то дурной запах, и небрежно продолжил. «Просто вы сказали, ищите тупик». Скайлер просветлел лицом и подался вперед. Он мигом оживился, когда услышал про пляж. «А вы знаете, как к нему проехать, мистер?» Незнакомец медленно поднял от лица козырек бейсболки. На смуглом лице прорезалась скупая, как щель, улыбка с мелкими белыми зубами. Она такие уже видела, и не раз. Акулья улыбочка, акулий рот. И глаза, глаза тоже как у рифовой или тигровой. Пустые и бесконечно холодные, будто стальные. Как же иногда люди бывают похожи на страшных хищников. «Знаю», — сказал он и совсем снял бейсболку. Под ней черные кудри были влажными и упали на лицо и плечи, рассыпавшись из хвоста. Он закинул ногу на колено и кивнул. «Если интересно, могу рассказать, только имейте в виду». Он отпил пиво. «Кому-то еще про тупик лучше не бухтить. Местные не поймут», — он поморщился. «У них с охраной природы все строго». «Я так и думала», — сказала торжествующе Керсти. Миранда подтянула штаны, бабочка соскользнула с бедра, и ей почудилось, акулий взгляд Бронко сразу огладил кожу так, что захотелось помыться. «А что же вы?» – прищурившись, протянул Джей. «Вы не из честолюбивых гринписовцев?» «Я из Мексики», – рассмеялся он и откинулся на спинку кресла, с улыбкой глядя на парня. Взгляд оставался пустым. «Но, надо сказать, серфинг там классный, так что мы с ребятами ездили туда не раз. Мы и сейчас смотались бы, но Ширил», – он вальяжно кивнул подбородком на машину. «Малость устала. Я весь внимание», – сказал бодро Скайлер и отодвинул стул напротив мужика. Тот лениво перевел глаза на него. Будем знакомы, я Трент. Настоящий Трент. Тот, что стоял за спиной у Джея, едва не поперхнулся. Миранда прыснула со смеху. Линда закатила глаза, но улыбнулась. Беспечный дурак Скайлер явно поясничал с мужиком, которому было точно за 30, но меньше 40, и Миранда дала бы ему от 32 до 36 очень уверенно. Но для 18 даже просто 30 были почти старостью. Да о чем речь? Смерть от рок-н-ролла наступает в трагичные 27. Те, кто доживает до тридцатки, конченые скучные идиоты. «Маттиа», — представился Бронко, и Кёрсти заулыбалась следом за Линдой. «Давай я поясню, как доехать до тупика, по карте. У вас есть карта?» В придачу к эпичной самоуверенности, типичная мексиканская имечка. «Прекрасно, да», — елейным голосом сказал Скайлер Трент и вынул ту из заднего кармана штанов. «У нас есть карта, Маттиа. Вот, замечательно». Он обвел глазами всех и никого конкретно. Закат темнел, небо наливалось свинцом, и в этой темноте на смуглой коже Маттиа особенно выделялись очень невзрачные карие глаза с ярким ресничным краем, будто карандашом подведенным. Миранда удивилась такому тусклому взгляду, все удивились. Но Маттиа снова сказал: «Тогда карандаш или ручку, наверное, тоже найдете». Когда они уже проехали отметку в 5 миль, им осталось только 2, Бронко обогнал их во вскипевшей оранжево-багровой темноте и начал ускоряться, исчезая на повороте. Маттиа высунул в окно венистую руку и махнул. Миранда молча прижалась к стеклу лбом. «Так себе идея, довериться этому мужику и погнать куда-то на заброшенный пляж, где раз в году собирается секта мексиканских серфингистов», — невозмутимо сказала Кёрсти. «Зато это приключение», — возразила Линда. «И черта с два, он был достаточно любезен». Трент сказал громкое скептическое «угу», и Линда прибавила под общий хохот: «Для маньяка». Они шутили и смеялись, а Шеви мчался все ближе к тупику и все дальше от заправочных станций, городов, отелей и пригородных домов, удаляясь в мелькающие сосновые заросли и прозрачную лесополосу. При виде деревьев, пиками прознающих небо, Кёрсти немного обеспокоилась, а он говорил, что тут будет лес. Трент фыркнул: «Разве это лес, детка? Пара кустарников да какой-то занюханный валежник не должны попрать твоей уверенности в нашей цели. Мы ищем пляж, а не святой Грааль». «Успокойся», — осекла его Линда. «Я тоже красоты Калифорнии не так себе представляла. А мне здесь нравится», — задумчиво сказала Миранда. «Нет, правда. Дорога поднимается вверх, становится гористой. Виды отсюда уже потрясные, и если бы мы успели до заката, уверена, обалдели бы». Она была права. Кое-где дорога превращалась в мини-серпантин, а сама асфальтовая подушка покоилась на каменном выступе, который то змеился выше лентой, то спускался совсем вниз, к берегу. Трент был в восторге. «Наконец-то увлекательная трасса, после 3 часов монотонной езды. Меня от такой увлекательной трассы стошнит сзади», — честно сказала Миранда. Ник, добрая душа, мигом предложил ей перебраться вперед. Тейт возразил, что не будет тормозить ночью, это небезопасно вставать на обочине, тем более, здесь не было никакого освещения, а Чироки уже уехал за поворот скалы. Тогда Ник предложил Миранде, совсем без задней мысли, перелезть прямо так ему на руки, и она в шутку даже сказала: «Да запросто». Но Трент потрясенно заметил: «Пока вы распинались, мы доехали до тупика». Тупик был таким взаправду. Название не соврало. Ребята свернули на обочину, на обеих машинах, и включили фары. Те осветили широкую полосу белого фосфоресцирующего прибоя и широкий, девственно чистый пляж, где из мусора был только черный просоленный топляк. Мередит уже выбежала из джипа и встала с Джейкобом возле ограды. Они оба, на фоне колеблющихся, накатывающих океанских волн, затяжных и долгих, изнывающих пеной, были только лишь двумя силуэтами, не больше. Но Миранда видела только их, когда вышла из Шеви, и в голове мелькнуло снова слово «неприятности». «Спустимся на пляж», — прокричала Кёрсти. Тут было ветрено. Да, ребята начали спуск. На деле, перелезть дорожное ограждение и найти тропку по косогору, к песку, и дойти до пляжа, было делом плевым. Ник и Трент помогли Керсти и Миранде. Линда отказалась от помощи и сама прыгнула в песок, упав на руки и громко рассмеявшись, а Мередит кокетливо дождалась, когда руки к ней протянет Джейкоб. Ветер усилился. Он трепал волосы и одежду, гнал штормовые тучи, и ребята сразу поняли, что завтра в Санта-Монике и по побережью точно вывесят черные флаги. Ник посетовал, что нельзя искупаться. Скайлер его подначил, ну, почему же? Но волны были уже выше, чем для серфинга, и Линда ткнула парня в ребра, чтобы он не провоцировал непонятливого Николаса на глупые, опасные поступки. Здесь было тихо и спокойно. С дороги не слышалось ни звука машин, ни голосов. Домов и отелей в округе тоже не было. Ребята достали купленные заранее гамбургеры и пиво, бросили несколько пледов на песок.